Глава 38. Демьян. В тот момент, когда я понял, что не вижу со сцены в зале Анфисы, стоило больших усилий уговорить себя не сорваться и продолжить свою речь. Убедить себя, что нельзя быть таким мнительным, мать его, паникёром, что она человек и не обязана, как собачонка, бегать со мной рядом и постоянно быть в поле моего зрения. Получалось отвратительно. Но в конце концов я с собой совладал, убедил себя подождать. Минута, вторая. По прошествии 5 я уже плохо соображал, что вообще несу. Рассыпался в благодарностях и пристально следил за входом в зал, держась на чистом энтузиазме и отработанной годами схеме. Следил в надежде, что вот-вот. Но Анфиса так и не появилась. Уже и Ромыч с Серегой начали оглядываться, тоже заподозрив неладное. Да и не они одни. Слишком пристально я гипнотизировал взглядом двери. А через 10 минут, когда я окончательно убедился в мысли, что что-то тут не так, торопливо свернул свою речь, бросил короткое «Приятного вечера!» и под аплодисменты, слетев со сцены, понесся через весь зал на выход, напряженно пряча руку в карман брюк и чеканя каждый шаг, напрочь забыв о новости, которую собирался сообщить, буквально физически ощущая, что не до нее сейчас. Не в том я состоянии и настроении, чтобы делиться со всеми радостным событием, перевернувшим мою жизнь. В данный момент я был на взводе, на панике. Паника это. Вообще мой постоянный спутник в этой командировке и рядом с моими девчонками. И сейчас с каждым шагом она нарастала. Мышцы напряглись, внутри все ощутимо каменело. Чувства еще немного, и мы с этим чувством породнимся. И оно у меня станет хроническим. «Где Анфиса? Вы ее видели? До твоего выступления она ушла в уборную. Так оттуда и не вернулась», — сообщили Рома с Сергеем. «Твою мать!» Мы переглянулись и, не сговариваясь, сорвались с места. Я уже был твердо настроен перевернуть на уши весь отель, добраться до каждого, мать его, угла. Вылетая в лобби, как тысячи злющих чертей, мы втроем рванули в разные стороны, когда я буквально нос к носу столкнулся с охраной, которая на всех парах летела в банкетный зал. Уже под ним их бледным лицам я понял все. Труба. Одному взорвавшемуся графу. Они рта раскрыть не успели, у меня уже кулаки сжались и челюсть хрустнула от натуги. На лоскуты порву. Я был на 99% и стал уверен, что это его рук дело. Ушлый гад, который ни перед чем не остановится, спасая свой горящий зад. Меня охватило не то что ярость, а какое-то пугающее убийственное спокойствие. Может, от того, что я понимал, что дочь свою он не тронет и пальцем, пока та не подпишет бумаги. А Фиса теперь сознанием всей подноготной фиг что подпишет. А может, потому что граф только что подписал себе приговор, собственноручно от души затянул накинутую на его шею удавку. Я клянусь, что не остановлюсь, пока его мерзкая личность не окажется за решеткой. Правда, позже, когда охрана отеля наперебой мне изложила все, что видела, и мы просмотрели записи с камер и видеонаблюдений, которыми был напичкан каждый угол отеля, от моего спокойствия не осталось следа. Оно разлетелось к херам с оглушительным треском, когда я увидел, кто спровоцировал мою жену, кто заставил ее покинуть отель. А главное, как. Впервые в жизни я ощутил, как руки холодеют. Язык грёбаный немеет от недостатка словарного запаса, а все эмоции, словно по щелчку пальцев невидимого кукловода, вырубили к чертям собачьим. Осталась исключительно решительная злость. Яркая, уничтожительная, всепоглощающая, дьявольски разрушительная. Я смотрел на стоп-кадр, на котором отчетливо вырисовывалось до тошноты ненавистное лицо бывшей невесты. Искаженно в примерской гримасе, и в сердце наравне с безжалостной жаждой мести проснулся лютая, неконтролируемая ненависть. Я в принципе не думал, что можно настолько сильно кого-то не взлюбить. До покалывания в пальцах и тотального опустошения при виде человека. Но факт оставался фактом. Я буквально видел перед глазами красную пелену и чувствовал, как мысленно сжимаю ладони на тонкой шее. Меня залихорадило. Затрясло. Так что пришлось сжать кулаки и, не сдержавшись, долбануть от души в стену, чтобы внутреннюю боль перенести на внешнюю, отрезвить поплывший разум. «Твари! Безумная идиотка!» — прорычал Ромыч. «На что вообще она рассчитывала?» «Твоя бывшая всегда была с прибабахом», — горько усмехнулся младший братец. Я их слушал, но не слышал. Тихо скрежетал зубами, представляя, с каким наслаждением разделаюсь с обоими. Камни на камни не оставлю ни от одной семейки уродцев, ни от другой. Уничтожу. Естественно, о продолжении банкета не было и речи. и, оставив гостей на своих замов, мы всей семьей вернулись в отель. И уже там навели шороху, поднимая на уши всех, кого только можно было, подключая все имеющиеся у нас в Штатах связи. Благо, за столько лет ведения бизнеса их было немало. Все, что случилось дальше, вообще закрутилось просто в какой-то сумасшедший стремительный хоровод. Когда каждый из нас, не сговариваясь, я, отец, мать, Бурменцев и даже Серый, устроили настоящий план-перехват. Ника же умудрялась временами разряжать обстановку своими грозными обещаниями поколотить злого дядьку. Да и в принципе не отходил от нас ни на шаг. А воинственно настроены были все. И тот, кто все это придумал, обязательно поплатится за то, что посмел связаться с нашей семьей, тронуть нашу Анфису. Нагорную, а уже далеко не Ветрову. Своим я, естественно, тут же сообщил, что мы расписались. По-тихому, в тайне. И теперь у нас на руках шикарный козырь. А вот как чувствовал, что граф выкинет что-то подобное. Мать, конечно, разозлилась, что без ее ведома. Ник удивленно захлопал глазками, не понимая, а как это, свадьба без свадьбы. А Ромыч с отцом и братом поздравили, пока скупо и напряженно, потому что все мы понимали, как далека от радужной сложившейся ситуации. Думать о том, как разъедает сердце страх за мою Фису, просто не было времени. Я упорно игнорировал тупую ноющую боль за грудины и изредка прошибающий холодный пот, старался не думать. Счет шел, если не на минуты, то на часы. Я должен был быть предельно собран, чтобы разрулить все как можно быстрее, ибо что в голове у ее папаши Кэм, можно было только бесконечно гадать. Но даже тогда я уже примерно понимал, по какому плану они действовали. И да, я все еще был уверен, что играли они заодно. И первым делом в отеле я поймал Светку, которая в слезах мне рассказала, что поймать папашу Ветрова не удалось. Когда они с охраной примчались в бассейн, этой ушлой сволочи и след простыл. Но зато папка с оригиналами документов до сих пор оставалась у нее на руках. Найти Камилу тоже оказалось делом техники и пару звонков. Уже через полчаса бедовую, больную на голову интриганку притащили в отель. Буквально волоком. Потому что эта грациозная лань еще умудрялась драться и кусаться. Только ее это не спасло от того, чтобы оказаться в кабинете моего отца. Когда началось все снова по кругу. Слезы, истерика. Снова по тем же граблям, да в припрыжку. А вот только на этот раз разговаривал с ней не я, а мой отец. Потому что иначе диалог грозил перерасти в хладнокровное убийство одной взорвавшейся бестолчи. Да и побеседовать Роману Нагорному сегодня пришлось не только с несостоявшейся невесткой, но и со свекром, тоже несостоявшимся и тоже прилетевшим вслед за дочерью. Отец Камилы Денис Валерьевич был не в меньшей степени, чем мы, взбешен поведением дочери и буквально умолял простить сумасбродку и не писать заявление в полицию. Но в этот раз и я остался непреклонен. Однажды ее уже пожалели. Больше такой глупости я не повторю. В конце концов, все мы люди взрослые, и голова на плечах должна быть не только для того, чтобы качать губы и делать прически. Камила сядет, а судя по тому, какие ей будут вменять статьи, сядет надолго. Да и на этом отец не остановился, заявив о немедленном прекращении сотрудничества с фирмой Рамзина, разрывая тут же любые связи с его семьей. А мать, которая была вхожа во многие заведения высшего общества столицы, мигом разнесла эту шокирующую новость по всему столичному бомонду. Чтобы так сказать, все знали врага в лицо и пофамильно, каждый захудалый дворняжка. Бывший муж и жена оба были скоры на принятие решений. Лишних промедлений у нас в семье не любили. И в этом сегодня они были единогласны. Уничтожать так безжалостно всех, кто хоть каким-то боком оказался причастен к случившемуся. От этой же козы мы и узнали, что план графа был примитивен до жути. Похитить и шантажом заставить подписать бумаги. Кстати, мордовороты, в которых граф умудрился подкупить и которые помогли ему устроить своей дочери похищение, повязали тут же. Практически по горячим следам скрутили в соседнем квартале. Сдается мне, куковать они будут с Камилой Денисовной Рамзиной в соседних камерах. Сам же граф с дочерью на частном самолете пару часов назад вылетели из местного аэропорта в Россию. Еще пара-тройка звонков, и мне был известен и номер рейса, и все имена фамилии экипажа, и ориентировочное время и место прибытия джета в столичный аэропорт. По итогу на данный момент выходило, что они опережали меня уже на 2 добрых часа. Гадко, но не смертельно. Если все пойдет как по маслу, Анфисе остается пережить в обществе отца еще около 7-8 часов. А дальше этого гоблина от нее изолируют. Надолго изолируют. Мои адвокаты уже над этим работают. Благо в Москве раннее утро, а не глухая ночь. Госпожа Рамзиной Камиле Денисовне у нас был еще ряд любопытных вопросов. Например, как он вывез ее без документов. Анфису имеется в виду. На что та, пожав плечами, сказала, что, очевидно, взятки и знакомые. Проблем в этом не было у господина графа. Что планирует Олег дальше, эта мадама понятия не имела. Так далеко не загадывала, и вообще ее это не интересовало. Ее целью было избавиться от навязчивой конкурентки. И на финалочку отец полюбопытствовал, какого лешего она вообще полезла в это дерьмо, когда ей дали второй шанс начать все с чистого листа. Тут переданные отцом слова убили. Она рассчитывала, что после того, как Ветрова исчезнет из моей жизни, в нашей все снова наладится. А вот только мерзавка не учла, что Ветрова уже давно не Ветрова. Она Горная. И сейчас я был полон решимости и оснований потянуть за ниточки и заявить в своей родной стране о похищении моей жены. Чем я и занимался, наводя мосты со знакомыми из органов правопорядка, пока Бурменцев организовывал мне срочный чартерный рейс. Благо его джет, на котором он планировал завтра утром улететь, стоял и был полностью готов к полету. Однако еще один, лишний час промедления, все же последовал, пока с помощью друзей Ромыча выбивал окно для взлета в местном аэропорту, где было все четко расписано поминутно, да и вознес документами никто не отменял. Да, откровенно говоря, 2 часа спустя мне уже было плевать. Я готов был сорваться и лететь экономом или вообще на гребаном воздушном шаре, если он будет реактивным и быстрее доставит меня в страну. Я переживал. Сейчас я всерьез начинал переживать за Анфису и мысленно умолять ее не творить глупости. Держать свой дерзкий язычок за зубами рядом с этим вспыльчивым моральным уродом и ни в коем случае не подписывать ничего. Она должна знать, понимать, чувствовать, что я ее не брошу, не оставлю. Всеми правдами и неправдами выцарапаю ее из лап тирана отца. Благо, как ее законный муж, имею на это все основания. А еще я хотел мести. Я жаждал просто убивать. И чем дальше и дольше без своей Анфисы, тем яростней и изощренней. Мозги уже были просто набекрень, а изнутри подгорало. Я ненавижу, когда трогают мою дочь, мать, отца, мою любимую женщину. Я превращаюсь в неконтролируемого монстра, напрочь теряя холодный рассудок. Ради них и за них я готов был вытворять любые, даже самые невероятные безумства. Я готов был рвать и метать, разносить всех и вся, и идти я намерен был до самого конца. Кстати говоря, пока решался вопрос со взлетом, временное сплочение матери с отцом помогло нам разузнать фамилии мелких акционеров с фирмы графа. И чтобы не терять времени даром, копнув чуть глубже, мы с Бурменцевым узнали имена тех, у кого имеется внушительное досье на Олега, со всей его подноготной и полным списком его грязных делишек на фирме. Разузнали все. Явки, справки и пароли, которые пустили в ход, потребовав, чтобы на графа выписали немедленное постановление на арест. Запустили судебное разбирательство и взяли его под стражу до выяснения всех обстоятельств. И только через 3 часа после похищения, когда я, подхватив дочь и кое-какие вещи, наскоро брошенные в дорожную сумку, оказался в салоне частного самолета, который готовился ко взлету, мой адвокат позвонил и сообщил радостную новость, которая окрыляла и обещала чуть менее нервный полет. Всего 2 слова, а я был готов возликовать, понимая, что это животное даже не покинет аэропорт. А значит, Фиса в относительной безопасности, ей только надо дождаться нашего с Ника прилета. Я выдохнул. Впервые за 4 часа в общей сложности, тотального напряжения, ожидания. «Папочка, ты ластлоен!» Заползла ко мне на колени Ника, обхватывая ладошками щеки. «Тузы скусяешь по Фисе, да?» Расстроен. «Нет, малышка. Папочка на грани эмоционального взрыва с сердечным приступом. Скучаю ли? Словами это не описать. По взгляду вижу. Мелочь моя шустрая и так все понимает». «Не расстроен. Просто переживаю, принцесса», — обнял и поцеловал щечку дочурки. «Скоро мы будем дома». «Фиса будет ждать нас?» «Будет. Обязательно будет. Ника — единственная, кого я просто не смог не взять с собой, понимая, что и мне предстоит длинный перелет один на один со своими мыслями, как загнанному в тесную клетку животному. И ей без Анфисы будет ой, как плохо. Отец с матерью и Ромка вернуться в Москву смогут только ближайшим очередным рейсом. А так долго мой чертенок без своей пособницы не выдержит». Она уже сегодня порывалась устроить истерику. Благо, Серый был рядом, и любимый дядя умело отвлекал племяшку от хаоса, что творился в отеле с родственниками, которые с телефонами наперевес провели весь вечер. Малышку тоже захватило общее ощущение паники, и она была сама не своя, непривычно тихая, нервная, переживала. Ника переживала едва ли не больше, чем мы все, вместе взятые. И только сейчас, кажется, немного успокоилась, когда я сказал, что мы летим к Анфисе, которую должны вместе с Олегом задержать в аэропорту и доставить в гостиницу. Мои люди, которым я безоговорочно доверял, должны были отвезти ее в один из моих отелей до нашего с Ника приезда. Потому что, судя по сказанному Камилы, граф утащил ее в Россию без вещей и без денег, и даже без документов. Отец года, ни дать ни взять. Ее паспорта и самые необходимые на первое время вещи едут со мной. «Знаешь, не перезывай и не скучай, папочка!» Уложила голову мне на плечи Ника, вырывая из мысли своим тихим доверчивым шепотом, так по-взрослому тяжело вздохнув. «Я буду за нас обоих перезывать и скучать, ладно?» Я улыбнулся в светлую макушку, крепче прижимая принцессу, так и сидящую в пышном платьице, к себе. «Нет». Я не представляю, как пережил бы эти 10 часов полета без Доминики.